Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Уроки истории» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров, и я вас приветствую. Вас, всех любителей истории. Наверное, вы любите историю так же, как мы с Андреем Викторовичем Федоровым, который сидит напротив меня. Добрый день, кстати, Андрей Викторович. Добрый день, Олег Юрьевич. Вот. И поэтому, наверное, вы слушаете эту программу. Не просто же нам так сидеть здесь, в этой студии радио ВК. Продолжаем наш рассказ о событиях, об истории. Повесть временных лет, можно сказать, мы ведем здесь, в этой студии. И остановились мы в прошлый раз на смерти Ярослава Мудрого и на том, что он разделил русскую землю тогдашнюю на своих, так сказать, сыновей, на всех, поделил ее. Ну вот, наверное, отсюда и начнем дальше наш рассказ. Ну, попробуем начать отсюда, да, со смерти Ярослава, но перед этим... Конечно. Перед этим буквально пару слов просто хотелось сказать. По примеру другого Олега Юрьевича, вот который пока временно не присутствует в эфире. Но так как вот начинается плей-офф сегодня ВХЛ хоккейный, то есть второй турнир в нашей стране, а Олег Юрьевич у нас известный спортсмен, болельщик. И вот по его примеру я вот хотел бы пожелать счастья, удачи в этом плей-офф нашей красноярской команде «Сокол», чтобы она прошла как можно дальше, чтобы она, так сказать, летела высоко и, что называется, клевала больно всех и так желательно завоевала все-таки какую-нибудь награду. Так неожиданно для всех приятно. Взвейте «Сокол» и «Орлами». Да, вот что-то так. В этом роде, да. То есть как раз оттуда нужно запомнить, что самое смешное, «Сокол» – это вообще-то эмблема дома Рюриковичей, вот, про который мы и вот говорим. Вот оно, откуда-то мы издалека-то как зашли. Ну, тогда вернемся к корням. Да, тогда вот возвращаемся к Рюриковичам. Тут очередное поколение получилось, так называемое Ярославичи. Угу. Нужно сказать, что да, детей Ярослава Мудрого хватало. К сожалению, он... сделал ту самую замечательную роковую ошибку, которую сделал, это поделил свои земли между своими сыновьями. Ну, приоритет отдал, что называется, первой тройке, таким своеобразным коренникам, что называется, всего семейства. Это Изяславу, это Святославу и Всеволоду. То есть первая тройка такая была, которая должна была рулить, и остальные братья должны были им, что называется, и племянники подчиняться. Но не получилось такого по-настоящему. Там почти сразу начинаются постепенные, любимые в нашей стране соревнования как под названием «борьба за власть». Uh-huh. Брат против брата, то есть дядя против племянников и так далее и тому подобное. И вот Ярославичи наступают, то есть начинают, по сути, ну, такой период, который приведет к закату по-настоящему Киевской Руси. Ну, не при них, так сказать, даже не при их потомках по-настоящему, но вот на внуков это уже выпадет по полной программе. Заложили основу феодальной раздробленности. Да, абсолютно четко. Но тут нужно сказать, что там люди, они были добрые, как и все в Средневековье. Самое интересное, если мы поглядим, мы увидим, что там два брата уже не принимают участие в борьбе за власть. Там в хрониках не упоминается Судислав, но сказано о том, что он там посажен в поруб. Поруб историки понимают по-разному. Кто-то понимает, думает, что это, в принципе, темница такая вполне обычная. Кто-то считает, что это там темница вообще без окон, без дверей, построенная вокруг кузника просто, где ему там сверху... Еду подают и все, да. Но так или иначе, вот один из них, Судислав, выбыл еще в самом начале. Потом, что называется, идет борьба в основном между тремя братьями. С одной стороны, которые сконцентрировали власть, и вот эта троица, она управляла на протяжении почти 20 лет. С 1054 по 1073, так более-менее, скажем, они правили. Но самое-то интересное, что как раз вот здесь им пришлось столкнуться с новым врагом. Да, и это уже надолго. И это уже надолго. Здесь как раз появились половцы, они появились, видимо, в самом конце правления их отца. То есть там упоминания некоторые там приходятся на последний год правления Ярослава, но столкнуться с половцами пришлось напрямую Ярославича. Мне кажется, здесь можно сделать некоторое отступление и немножко о половцах рассказать, что это за народ такой, потому что я вот тоже так немножко пробегал эту тему, И сказано в исследованиях о том, что в конце концов половцы, они и заложили основы многих национальностей, которые сейчас живут на территории России, а именно башкир, татар, ну и там еще. Ну, по поводу половцев споры-то идут довольно давние. Кто по-настоящему они были все-таки. Ну, тут что нужно отметить. По сути, это все равно это какой-то тюркоязычный народ. Прибывает выдавленный в очередной раз с района Великой Степи по-настоящему, прошедший через южную часть, мимо Каспия, и появившийся в землях, которые после разгрома хазар остались, ну, можно сказать, неприкрытыми. В данный период времени еще, что называется, начинается затопление Хазарии, потому что Каспий наступает на хазарские земли. И вот появляется народ, который проходит такой петлей вокруг Каспия, оставляет по-настоящему, да, ну, как многие считают, кровь, которая будет просматриваться и в башкирах, и в калмыках. Вот по поводу татар это вопрос очень спорно обсуждаемый на самом деле, потому что, ну, многие говорят, что татары... Нет, как раз не калмыков, вот извини, пожалуйста, калмыки-то потом еще в 18 веке откочевали. Там многие говорили, что там они тоже могли оставить. Это так, любимая дискуссия, которая у нас возникает. Это любимая дискуссия. Да, потом, а кто-то там говорит о том, что, не извините, ребята, калмыки, может быть, и рады были бы, но этот буддийский народ вообще-то появляется, да, по некоторым данным, уже после падения, так сказать, намного вот этих кочевых, более ранних, тяжелых народов, грубо говоря. Да, это уже после Золотой Руды. Но это вот любимые споры, когда вот кого какими предками воспринимать. Все-таки напрямую ли считать всех калмыков пришлыми, или они опирались на местное население. Вот это один из любимых споров. Почему там, откуда половцы у многих историков взялись, что они смешались с местным населением. Но это не знает, как они там могли по-настоящему выжить после татарского катка. По-настоящему это сложно сказать. После монгольского. Монгольского, потому что там татары, которые были одним из возможных племен, но опять же никто не знает, были ли татары на самом деле в это время еще живы, или были уже только монголы. Так сказать, ну вот это споры, да, ну что поделаешь, любят у нас поспорить, но, к счастью для историков, у нас сейчас появились очень хорошие знатоки истории по-настоящему. Это губернатор. Ты имеешь в виду нас с тобой? Нет, мы не дотягиваем, потому что у нас нет такого веса, как у губернатора одной известной области, который внес открытие, сделал открытие по поводу смерти и места смерти Ивана, что называют, царевича Ивана, сына Ивана Васильевича Грозного. А, ну, понятно, что это, да. Так это все знают, что он во время путешествия из Москвы в Петербург умер от простуды. Голову высовывал из поезда и простудился. Нам далеко до депутата Госдумы, известного прокурора Крыма, большого знатока истории. Да, конечно. Нет, там даже... Там не только истории, там еще и, вот, как сказать, личной жизни вот этого человека. Да, личной жизни. Там все знает, кто с кем и когда, и кто не с кем. Да, ну то есть там понятно, что, конечно же, я так предполагаю, что Николай Александрович даже, скорее всего, в туалет не ходил, потому что это не с руки будущему страстотерпцу. Как можно себе представить. Да, вот поэтому здесь у нас, к сожалению, появились вот как раз очень много исследователей, которые вот еще добавились. Нет, я имею в виду, когда упоминал про... калмыков и так далее, я имею в виду работы человека, который считает себя историком, это Ажажа, который там публикует вот, кочевых народов, ну и работы которого, мягко говоря, вызывают очень большой спор. Это как раз попытка показать, что именно кочевые народы, по сути, были создателями цивилизации. Но что можно сказать про половцев? Половцы – народ, который, как считают исследователи, в принципе, был вполне... вроде бы как бы традиционно кочевым по ряду моментов, потому что на протяжении долгого периода времени они не создают, что называется, устойчивых поселений совершенно. А с другой стороны, народ, который совершенно спокойно шел на ассимиляцию с народами, так сказать, которые он в себя так или иначе включал. Ну, это видно даже по нашим, собственно, вот этим южнорусским. И вот здесь нужно отметить очень забавный момент, потому что, скажем так, отношения между половцами и русскими начали течь уже при Ярославичах, так сказать, когда уже начинают заключаться, ну, своеобразные династические браки. Это так тоже, по-своему, очень интересно показательно, даже по одной простой причине. Все-таки русские воспринимают себя и подают как христиане. Половцы таковыми не являются. Но они язычники, наверное. Они язычники, да? Откровенные, на самом деле. У них там нет еще других никаких верований. Но поэтому интересный сам по себе момент. Это может говорить о том, что как раз христианство в русских тот период времени еще довольно наносное, по-настоящему поверхностное. И они совершенно спокойны, поэтому... Ну, там, да, у нас два имени, оно стабильно очень долго будет у подавляющего большинства князей. Ну, что тут нужно сказать о половцах? Ну, половцы, вот они, ну, скажем, хотя и пришли на землю хазар, но, в принципе, не стали восстанавливать хазарские центры, которые существовали, которые были разрушены в ходе завоевательных походов и в целом там борьбы. Они вот сохранили вот, ну, традиционный для себя кочевой образ, который, так сказать, отмечался вплоть до вот, окончания самого, так сказать, этого половецкого владычества в степях, то есть до появления монгол. Один момент. Второй момент, так сказать, они... сильно далеко на север предпочитали не продвигаться. Это такой классический южный народ в этом плане, что тоже очень показательно. Они не пошли в район Волжской Булгарии. Она им была неинтересна. Плюс к этому таки в Булгарии существовали и довольно хорошо укрепленные города. Они так вот расположились очень изящно в том месте, которое сейчас принято называть Новороссией. По большому-то счету, как раз очень четко отсекая Кавказ от Киевской Руси. Ну и, ну, можно сказать, перерезая вот в итоге путь, замечательный из варяг греки, путь, а плюс к этому перерезав, вот став на пути бывшего хазарского каганата, они перерезали северную ветвь шелкового, великого шелкового пути. Тем самым, что называется, торговлю с Западом нарушили, классическую. Самое интересное, что вполне возможно появление половцев, в том числе вот в этом месте, в этом регионе, привело к тому, что подспудно это была одна из причин крестовых походов через какие-то там 40 лет. Потому да, что, это надо глобально рассмотреть. Потому что Западу нужны были выходы на потерянные рынки. Таки там нужно сказать, что поставка пряностей и всего остального играла очень большую роль для экономики Запада. А надо помнить, что крестовые походы во многом инициировали именно итальянские города. На тот момент торговые, собственно говоря, это Генуя, там и Венеция частично, и тогда еще Пиза и так далее. Да, именно они были. Потом нужно сказать, что потом в более поздний период времени именно Генуя и все прочее попытается взять под контроль Крымский полуостров. И сможет это сделать вполне успешно для того, чтобы сохранить определенные рычаги влияния. Ну, что нужно сказать? Первое, это как таковое, ну, столкновение с половцами, оно продолжалось 20 лет. Но если будем брать их внешний облик, то со временем он будет очень сильно меняться. Ну, они все-таки не такие, когда и как обычно рисуют. То есть, у них не монгольская внешность. Нет, у них не монгольская внешность. Они ближе к туркам. Ну, они, говорю, они тюрки, да. И нужно сказать, что, в принципе, многие считают, что... Ну, точно так же, если мы посмотрим, у них внешность, как многие считают, все-таки в большей степени... Ну, вот если мы будем брать наши среднеазиатские народы, они на казахов были, похоже, мало по-настоящему, так же, как на узбеков. Они были ближе к... жителям Таджикистана, по многим, как многие считают, чисто внешне. То есть, да, то есть черты лица, ну, в большей степени такие. Хотя, может быть, там, само собой, примеси могли быть какие угодно, потому что если все поглощаете ряд народов, которые потом остаются. Ну, то есть, это не такие вот персонажи, которых иногда рисуют в мультфильмах с узкими глазами, с усами китайскими. Нет, они такие более европейские, что ли. В этом плане, да, половцы, они, ну, не обладали такими четко выраженными, что называется, чертами восточных людей, таких классических, ну, которые... Вот опять, если мы маленькую параллель проведем, это то же самое, если мы посмотрим на наших тувинцев. Нет, вот, кстати, один из самых примеров, тот, на кого Сергей Кужугетович Шойгу. Он тувинец, вот, кстати, вполне нормально под половца бы пошел. Того периода времени. Ну, то есть, да, тюрки это алтайцы, собственно вот, говоря, да. Это многие считают, что вполне возможно, они именно отсюда и были выдавлены по-настоящему. Но это была одна из любимых теорий выдавливания тюркоязычных народов, которую отстаивал известный Гумилев Николай Семенович. Да, это у него, что называется, Великая степь и прочее, прочее. Ну, тут половцы, ну, что можно сказать. Пришли они очень удачно. Братья борются за власть между собой, и потом самое смешное, что начинается – Всеволод, первый из Ярославичей, привлекает половцев для борьбы с другими братьями. Да, так то есть как... тут войска бегают, так сказать. Да, то есть тоже такой замечательный показательный сам по себе момент, который, наверное, не все любят вспоминать. А половцы бы, может быть, и не сыграли бы такой роли по-настоящему, если бы русские князья сами радостно не обратились к ним за помощью. А, ну, конечно, увидев, да, хорошие, замечательные профессиональные войска, все можно воспользоваться, но вы же пользуетесь ими против своих братьев, против единоверцев. Ну, теперь давай, ну, а если вы пользуетесь, значит, ваш союзник будет пытаться получить от этого какие-то выгоды. Ну, и, как известно, вот там в 1068 году там будет, скажем так, поражение, ну, потерпят ярославичи в борьбе за власть. Там, кстати, их племянники тоже с собой половцев притащат на поле боя. Ну, такая нормальная, милая ситуация. Слово о полку Игореве – это этот период или попозднее? А слово о полку Игореве по период, конечно, ну, это реально-то описывается позднее, конечно, он связан с 1185 годом, но слове о полку Игореве регулярно, как говорят исследователи, идут отсылки как раз вот на эти самые первые моменты. Да. То есть там вот упоминается Альта, река, а это вот как раз первое крупное, скажем так, применение половецких войск междоусобных сражениях русских. Закончилось это применение поражением как раз ярославичей, которые вынуждены были отступить, после чего Изяслав вообще оставляет Киев и бежит к своему тестю в Польшу. Остаются защищать Святослав и Всеволод, и между ярославичами там как раз пробегает в тот период времени первый раз черная кошка по-настоящему, которая потом будет пробегать неоднократно. Ну и вот тут начинается как раз первый такой момент, это битва при Альте. И потом, что называется, упоминаются регулярные имена половецких князей, это Шугаркан, Тугаркан. Как раз это, а это имена князей, которые есть в слове о полку Игореве, это имена князей как раз периода половецкого прибытия. Вот это самые первые руководители половецкой, скажем так, нации того периода времени. Ну, там, насколько мне помнится, в основном усобицы шли все-таки не за центральный престол, а как бы вот за вот это перемещение еще в то время, ну, по каким-то окраинам, что ли, ну, по второстепенным, что ли, княжествам. Ну, нужно сказать, что триумвират ярославичей, как иногда называют его историки, по аналогии с Древним Римом, что дало в итоге замечательный повод другим великим историкам Фоменко-Носовскому. А, это конечно. Сказать о том, что как вот у нас, на самом деле, что там не было никакого Юлия Цезаря, это был триумвират Ярославич. Это они и есть. Вот эта троица, Крас, Помпей и Юлий Цезарь, это и есть. Иван Грозный вел свою родословную от Пруса, сына Августова. Само собой. Нет, ну здесь они тут вообще напрямую. А тут они воспользовались этим моментом, что там тоже три брата. Говорят, вот это они и есть. То есть, если где-то ребята собрались, то это римляне. Это однозначно, это точно, это Крас, Цезарь и Помпей. Это римляне, да. Как же без этого? Ну, великие историки у нас, повторяю, у них очень много привез в последний период времени. Нет, там, конечно, вообще очень поэтому интересно. Мы не дотягиваем, у нас нет такого полета. Но столько, в общем, не съесть, не выпить. Да. Ну, и вот нужно сказать, что как раз они чем занимались? Они замечательно зачищали окраины, выжимая своих племянников и, скажем так, младших братьев старательно. Нам, например, что там подобрали туров, так сказать, постарались подобрать довольно быстро. Тот же самый Полоц, который занимал очень важное стратегическое положение по одной простой причине. Ну, скажем так, такой своеобразный кронпринц того периода времени, если так вот выражаться западными терминологией, то есть возможный наследник Великокняжеского престола, он традиционно занимал новгородский престол. Вот кто попадал на Новгород, тот воспринимался как главный претендент на верховную принц власть. Принц Уэльский, короче. По сути своей, да, он же принц Астурийский, инфант Астурийский. Да, или инфант Астурийский. Или дофин. То есть все, так сказать, в итоге это все русские были. Да, у нас все, в общем-то, это они у нас переняли, да. Ну, самое смешное, что у нас впервые действительно это появилось, действительно, ну, может быть, только мы испанцам уступаем. Чуть-чуть, потому что реконкиста как раз в этот период времени тоже начинается. Ой, да, и там они в горах сидели в то время и там как раз вот ни о чем не мечтали. Астурия как государство уже есть. Да, если они... А, нет, Леон в то время они уже взяли, по-моему. Да, Астурия есть, да. Астурия есть, поэтому вот оттуда это идет. Уэльса нет. Ну, Уэльса точно. Всего прочего нет. Ну, и вот что тут нужно сказать. И вот здесь Полоцк, он перекрывает проход на самом деле на север. Там дальше, безусловно, идет борьба за южные земли это район, что называется Чернигово и так далее, потому что это выход на Тму-Таракань, и нужно вот, ну, борьба идет за... Да. То есть три брата, самые старшие, пытаются у своих младших братьев забрать, по сути, земли, вытеснить племянников. Ну и самое-то забавное, это, по сути, они проводят такую своеобразную централизаторскую политику. Ну, консолидация, да, все-таки. То есть, они-то работают втроем на благо единого государства. И как раз в данный период времени появляется очень важный документ, дополняющий русскую правду, которую создал их отец. Знаменитая правда Ярославичей, которая так еще больше структурировала многие положения княжеской власти, очень четко уменьшала возможности той же самой кровной мести, вводила в ряде случаев там правовые отношения, очень там, особенно по категориям, как таковым, подневольного населения, там окончательно четко сложилась эта замечательная схема. Кто такие смерды, кто такие закупы, кто такие холопы, кто такие рядовичи. Вот это, окончательно до ума довели это Ярославичи, по сути, своей, хотя это было уже и их отца. Но здесь просто еще очень четко определялось, кто такой холоп, например. Ну, тогда это, надо сказать, были не ругательные слова. Абсолютно, что-то. То есть, если бы кого-то назвали смердом, это просто положение такое. А да, смерд там как раз вот там два момента очень четко здесь прослеживаются, потому что ряд исследователей считает, что с правды Ярославича, а потом тем более с устава Владимира Мономаха, понятие смерть начинает относиться просто к категории крестьянства. Что, по сути, своих смерть – это крестьянин сам по себе, в большей степени. Ну, там вот очень важные моменты, да, это вот определение именно категории зависимого населения. Оно очень важно. Следующий момент – это очень важно по одной простой причине, потому что в данный период времени начинается формироваться то, что называется вотчины, наследственные земельные владения. И вот как раз вот… Здесь вот и идет вот эта борьба за очень четко земли, которые так очень сильно нужны. И поэтому, ну, может быть, и забирают, почему старшие братья эти земли. У младших пытаются отобрать, ну, тем самым уменьшить возможность их сопротивления. Ну, и в то же время, вот как раз, по-моему, тогда начинается еще большее раздробление, вот как раз связанное с тем, что количество Рюриковичей увеличивается. Ну, то есть выделяются все более мелкие княжества. Ну вот, начинает, я имею в виду. Там надо сказать, начинается. Что вот такой замечательный по-своему процесс, такой постоянный, что называется, интеграции и дезинтеграции. Вроде бы только что подобрали 2-3 княжества, присоединили, но после этого замечательно начинаем сами своим детям выделять земли. Для, вот из полученных земель начинаем выделять новые земли, по-другому их, что называется, структурировать. Но в итоге появляются новые владения. Какие-то совершенно до того времени, там Минское княжество появляется, еще там, какие-то. Там просто они возникают, что называется, из ниоткуда по многим параметрам в этом плане. То есть, когда там будет сначала там Туровское, потом Турово-Пинское, Пинское, там буквально, там Перемышль и так далее, и тому подобное, там Галич и прочее, Ой, там, так сказать, вот бесконечно это идет. Так. Ну, что поделать, детей у всех было много. Да, контрацепции не знали, да и ни к чему. Да. Нужно было увеличивать демографию, продвигать, в общем. Ну, где-то в чем-то там, да, это, ну... Ввиду половецкой опасности, опять же. С другой стороны, и половцев привлекли. Да, я просто думаю, что на самом деле там интернета не было, социальных сетей не было. Света не было, вообще. Как темно, так спать ложись, вот и все. Так что вот. А спать не хочется. Такое бывает. Ну вот в итоге, да, если мы посмотрим, там на самом деле, я жалею всегда дореволюционных школьников по одной простой причине, потому что они, несчастные, учили всех этих князей поименно. Это невозможно. Поименно. Это а невозможно там запомнить. Запутаешься, там Святополки, Изяславы, Ростиславы, Всеволод, Мстиславы. Иногда будет 3-4 одинаковых имени совершенно. Советская власть пришла на помощь школьникам. Да, она... Она четко поделила... Кто, как говорится, хороший князь, там Ярослав Мудрый, там старый Владимир, Владимир Мономах. У кого, короче, было больше земель, тот хороший. Остальных можно не учить. Ну, можно сказать и так. И здесь начинается вот такой момент очень важный. Но что тут необходимо отметить? Как раз в данный период времени очень четко еще видна ориентация вот князей, как раз она складывается. В принципе, что тут нужно сказать? Всеволод из своих сыновей женил на половецкой княжне. Угу. Вот. Сам был женат при этом на, как считается, какой там у нас, византийской княжне, так сказать, княжне. Угу. Ну, там, как считают, ну, многие считают, что она была все-таки родственницей императора. Ну, там опять спорят, насколько вот эта ведь Мономахов имела прямое отношение к династии Мономахов. Ну, угу. Неизбежно, все равно царская фамилия. А сын, так сказать, Владимир был женат на наследнице английского престола. Английского престола, между прочим. Вот. Английского, я подчеркиваю. То есть, мы так, очень интересный момент сам по себе. Узурпатором Вильгельмом, отнятого убиенного, да, и законного. Так что, в принципе, самое это интересное, вполне возможно. Мог претендовать русский. Легко, легко. Князь на то, чтобы там прийти на... Любой, между прочим, любой последующий русский князь. Из рода Владимира Мономаха. Да, и нет, но Рюриковичи все равно, они же передавали, поэтому, в принципе, ну и там дальше. Нет, а там из рода Владимира Мономаха, имею в виду, что это самое смешное, это московские князья потом пойдут. Да. Потому что из рода Владимира Мономаха у нас кто будет? Юрий Долгорукий. От Юрия Долгорукого пошли, что называется. Я не знаю, насколько Романовы были. Пошло всего большое гнездо. От него пошли новая ветвь, которая дала. То есть, и в итоге все нормально. Да-да. Пусть отдадут наш престол. Да, да. Так что это вот вестминстеры пусть убирают. Вот. То есть, как вот подождем, уж ладно, не будем у бабушки отбирать, но потом заберем. Но потом, да, потом своего. Потом своего человека. Да. Вот Милонова, опять же, надо куда-то пристроить. Это точно. Вот, ну, тут смех смехом, конечно, но то, что нужно отметить. Следующий момент очень важный. Изяслав, старший из всех Ярославичей, он был ориентирован на Польшу. Он был ориентирован на Польшу, как таковой. Ну, а Святослав, средний брат, он, что называется, в большей степени глядел на Балканы. То есть, вот так очень интересно, то есть, это в районе там, того же самого Галича, Дуная и так далее и тому подобное. Так очень интересно, причем так сложилась такая вот ситуация в правящем доме. Ну, что там, заканчивается все 1070, сначала третьим годом, когда братья уже сцепились откровенно в борьбе за власть. Угу. В ходе этой борьбы через несколько лет в ходе сражения погиб старший из братьев Изяслав. И триумвират к этому времени уже распался. Uh-huh. За власть боролись, что называется, два брата. Это Святослав и Всеволод со своими сыновьями. Uh-huh. Ну, тут нужно сказать, что в ходе этой борьбы чуть не погиб будущий один из великих правителей нашей страны, Владимир Мономах. Спасая своего брата. Спасая своего брата Ростислава, который тонул в реке, раненый после сражения. И там чуть не утонули оба сына. Так сказать, у Всеволода, так сказать, не погибли в ходе этого неудачного сражения. Ну, то есть, здесь счастье было очень переменчиво по-настоящему, по большому счету. Но вот нужно сказать, что вот как раз с 1078 года, примерно по 1095 год, идет 20-летие ожесточенной борьбы за власть, в ходе которой уже потом и Владимир сменяет своего отца на Туровском престоле, так сказать, и там, теряет своего сына в ходе этой борьбы точно так же. Мы прервем сейчас на небольшую паузу и вернемся в студию, чтобы продолжить этот увлекательный рассказ. «4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Хочу вас пригласить на очень полезное и интересное мероприятие. «Игродень». «Игродень» – это отдых всей семьей, а также поддержка особых проектов. 26 февраля в Центре экстремального спорта «Спортекс» с 12 до 17 часов будут представлены локации – военные, спортивные, туристические, танцевальные, робототехнические и детские. Вход бесплатный. Мы вас очень ждем! Истории. Ну что же, продолжаем нашу программу «Уроки истории». Историк Андрей Федоров в этой студии, и я, Олег Тихомиров. Андрей, вот я предлагаю сейчас, наверное, перейти все-таки к такому более яркому герою этого периода, то есть к Владимиру Мономаху. Вот так вот. Вот жили, так сразу. Да, жили князья с кучей имен, много их было. Вот. И слишком много. Слишком много было имен, слишком много князей. Ярких фигур не так уж и много по-настоящему. Ну и ну что тут можно сказать? Владимир Мономах, он... Это как на эстраде, прости. Да. Певцов много, а вспомнить некого. Ну, это точно. Ну, как сказал мой любимый персонаж из фильма «Приключения электроника», я считаю, что там Макар Гусев сказал, он очень четко определил кредо нашей эстрады. У меня тоже голос, я тоже хочу петь. Вот так и сказал он. И многие говорили, я тоже князь, да. Я тоже хочу. Я тоже хочу править. А, ну что тут самое-то интересное в данный период времени как раз? Идет борьба за, прежде всего, Киевский престол по-настоящему. И идет борьба за контроль над торговыми путями. Ну... Владимир Мономах, который Владимир Всеволодович, он отметился, что называется, двумя браками. Самое интересное, там ряд моментов, там можно поглядеть, на такие забавные были ситуации у наших князей, когда у них почти у каждого было там минимум два брака, и очень интересно иногда располагались имена. Там у кого-нибудь могли там идти, как вот... Сплошь, что называется, славянские имена в одном браке, потом сплошь греческие во втором. Так очень четко. И там можно было сразу понять реально, кто первая жена, кто вторая. По-настоящему, ну, что тут нужно сказать? Владимир Мономах реально по-настоящему... Вот если так вот говорить, самое-то интересное. Пришел к власти на закате своей деятельности, по большому счету. То есть после знаменитого известного Киевского восстания 1113 года. При этом, что называется, находясь вот на сцене борьбы за власть 70-х годов, то есть 11 века, как раз по сути с момента вот этих столкновений. Ну что, если мы так попытаемся про него сказать, по-настоящему он делает? Ну, он пытается выстроить вот ту же самую схему отношений, которую проводил его отец. Это до определенного времени использовать половцев в качестве силы борьбы с братьями, но с 90-х годов 11-го вот этого века он начинает, что называется, быть одним из главных инициаторов борьбы с половцами. Ну и довольно успешно, наконец-то. Ну, тут нужно сказать, что, наверное, вот это почти 15-летнее сотрудничество показало ему сильные и слабые стороны данного народа, помимо всего прочего. Он увидел, что здесь очень четко присутствует родоплеменное деление, которое можно использовать, что есть пограничные племена, которые потом получат там название, как угодно, там, что за берендеи, там, торки и так далее и тому подобное, которые, ну, тоже... Короче, черные клобуки. Черные, да? Клобуки знаменитые, да, в дальнейшем их будут называть. Они использоваться будут еще и во внуками, и потом и правнуками, в качестве такой своеобразной силы наемной, которая как раз во многом помогает противостоять кочевым народам, то вот он начинает использовать, самое главное, вот опыт подвижной войны против половцев. По-настоящему, ну там тем более, здесь нужно сказать, что у половцев не было возможности вести там планомерную осаду, по большому счету. У самих они могли только использовать, если там... грубо говоря, помощь русских князей в борьбе друг с другом, если им было нужно. Это один момент. Второй момент очень важный. Владимир пытался все-таки упорядочить сам вариант престола наследия, из-за которого, так сказать, все сцепились-то намертво, для чего был проведен знаменитый съезд в Любичи в 1095 году. Ну, нужно сказать, что вот здесь... русские князья того периода времени, они похожи на всех остальных князей, которые там были, неважно, в Польше, где угодно. Такое ощущение, честно говоря, лично у меня складывается, что в XI, там, в начале XII века, может быть, договоры мирные подписываются, заключаются только для того, чтобы их сразу же нарушить. Буквально там через какой-нибудь там, ну, там месяц-другой. Понятия христианская мораль и мораль были различные, видимо. Ну, да. Абсолютно в этом плане. Там, неважно, вы там на чем угодно там клянетесь, но через месяц у вас снова начинаются разборки. Ну, что тут? Самый главный момент, конечно. Самый главный вопрос, это был вопрос, конечно, о том, какое княжество будет считаться главным. Вот как раз с этого момента окончательно закрепляется приоритет за киевским. То есть, Киев – это великий князь. Так сказать, да. Князям тут нужно сказать, что вот как раз уже отец Владимира Всеволод впервые использовал вот это сочетание. Великокняжеское правление, имея как раз отношение к Киеву. И вот это закрепится окончательно на Любичском съезде. Второй момент очень важный. Ну, будет закреплен знаменитый принцип лестничного права, который, ну, означает следующее, что власть наследует старший в роду всегда. Не старший сын, а старший в роду. Но при этом самое интересное, что каждый держит, как было сказано, вотчину свою. То есть, вот это при этом... Чтобы ротации не было вот этой... Чтобы не было ротации. Да, но тут ротация исчезает по-настоящему. Вроде бы самое интересное, начинает оформляться окончательно самостоятельное княжество, но в этих же самых самостоятельных княжествах присутствует то же самое лестничное право. Да, и там тоже дробление. Но при этом на происходит. Киевский престол имеет право, на самом деле, старший в роду Рюриковичи, но это закрепляется этот принцип. Старшим в роду Рюриковичи на тот период времени сначала был, что называется, у нас потомок Изяслава, который, ну, потеряет престол в 1113 году, и когда вот как раз придет Владимир окончательно, ну, когда будет править, это всего 12 лет, 1113 по 1125. Но вот к этому времени остальные уже, так сказать, двоюродные братья, они сойдут со сцены все в междоусобной борьбе. Следующий момент очень важный, это... оформятся, что называется, законодательные нормативы понятия вотчина, на самом деле, очень четко. Ну, здесь начнет оформляться вновь структура управления вот этим государством, вот с этими замечательными, на сегодняшний момент для многих наших читателей и школьников, и студентов, туманными словами, такими как «тиун» и «огнещанин», вот такими хорошими, добрыми ругательствами. Там княжеский тюн, великокняжеский тюн будет сохраняться очень долго. Вот этот своеобразный управленец, который имеет широкие полномочия, он может иногда управлять просто хозяйством земельным князя, а иногда решать, что называется, сложные внешнеполитические вопросы. Служил этот термин до тех пор, пока не появился термин менеджер. Можно вернуть нормальные старые термины. Сейчас вот будет так, это хорошо так будет звучать. Тюны. Великокняжеский тюн. Хорошо, да, звучит. Хорошо звучит. Ну, согласен, опять же, огнещанин. Да. Тоже замечательно звучит. Согласен. Так сказать, можем вернуть многие термины, это будет здорово. Я считаю, надо нам с тобой письмо в Думу написать по этому поводу. Это отличная инициатива. Как ты считаешь? Во-первых, Андрей, на секундочку прервемся. Во-первых, пора вернуть слово «боярин». Ну, пора, но действительно, ну, почетное, хорошее слово, боярин, советник так, государя. Так, возвращаем. Так возражений нет. Да, так. Возражений нет. Надо написать так-то же, что, конечно, ну. Так Совет Федерации переименовываем в нормальную. Да, ну, ну, дума есть, пусть будет Боярская дума. Правильно, Боярская дума. Боярская дума, конечно. Да. Вот. Там столбовые, а там какие у нас еще есть бояре. Ну, Совет Федерации и Совет, да, соответственно, Нижняя Палата. Вот. Потом появляется у нас окольничий. Окольничий, потом там масса всяких, вот эти тиуны, великий князь. Вот долго подбирали все-таки, вот, ну, вот как вот лучше назвать? Ну, Господи, уже все придумано. Великий князь, я предлагаю нам с тобой написать письмо и ждать, что с нами будет. Так, ну, я рассчитываю, что хотя бы, так сказать, что называется, мечников нам дадут звать. Мечников, да. Ну, хорошо. Ну, нет, хотя я бы согласился и на великокняжеского тиуна Красноярского края. Да. Тиуна великокняжеского Тиуна. Пока нет еще Олега Юрьевича Лютых. Ладно, все, мы пошутили. Давайте вернемся к серьезной тематике, конечно. Ну, здесь оформляется вот эта структура, так сказать, самое важное как раз складывается. Начинается, что называется, вот активно в данный период времени, самое интересное, из-за в том числе половецкой опасности, из-за вот этих постоянных войн развиваться городское крепостное строительство, то, что нужно было свои земли защищать. И так вот получается, что вот как раз очень многие города, они появляются как раз вот в данный период времени. Там, если мы посмотрим, ну, там, конечно, были уже к этому времени там такие старые города известные, как тот же самый Ярославль, так сказать, основанный намного раньше, да, но здесь вот как раз у нас начинается вот это городское строительство того периода времени новое, когда начинают строить города в Залесской Руси, так называемой, все больше и больше активнее. И здесь вот... Ну, он в Ростове же долгое время сидел. Очень долго был центр в Ростове, но тут появляется потом новый центр, это Суздаль, так сказать, южнее Ростова. Потом рядом с Суздалью появляется недалеко Владимир. Все, вот Владимир и Суздальская Русь. И потом вот через не буквально, так сказать, уже... через какие-то там лет 70-80, вот как раз Владимиро-Суздальская Русь станет вот этим новым центром. Вот знали бы вы... Самое-то интересное, что как раз вот именно вот туда, на север, Владимир отправляет своего младшего сына. То есть вот куда центр переносится, по сути дела, место Новгорода. Который, как известно, получил у нас какое там прозвище замечательное. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий. Вот знали бы киевляне, чего потом, там зарождается. Там самое интересное, старший сын Мстислав остался при Владимире, а Юрий отправился на север. Так сказать, и там самое интересное, создается новый центр. Вот тут очень интересный сам по себе тоже момент, очень показательный, потому как, если мы посмотрим, мы увидим, что очень долго отец Владимира Всеволод находился при отце Ярославе. Самое интересное, Ярослав очень долго Всеволода никуда не назначал, не давал ему княжества, и многие считают, что Всеволод был его любимым сыном. Тем самым он приучал его к управлению. И мы видим, что после там гибели своего сына Ростислава, который явно был назван в честь того старшего брата, который погиб в одном из сражений, тут утонул. Там вот будет у Владимира Мстислав рядом с ним постоянно, будет его ближайшим советником, помощником, а Юрий, что называется, контролирует север в данный период. Очень четко, то есть земли, которые пока еще не принимают участие в активной борьбе дележки за власть. То есть, можно сказать так, предусмотрительно, на самом деле, Владимир Мономах так вот планировал будущее по-настоящему. Но следующий момент очень важный здесь. Эта идея, конечно, у Владимира Мономаха будет строительство того, что получит название «Засечная черта», то есть пограничные, как таковая, оборонительных рубежей. Но это станет совершенно очевидно по одной простой причине, что половцы... Первый натиск, которых удалось остановить там, к 70-м годам, перегруппировались, что называется, забыли про свои разногласия и начали активно давить на южные земли, пытаясь отгрызать там по кусочку, что называется, их нужно было все больше и больше защищать. Тьму Таракань вообще оказалась, по сути, отрезанной в данный период времени. Дальше очень четко половцы отрезают, что называется, Крым, точно так же, и перерезают вообще-то те самые торговые пути по-настоящему и окончательно нарушает путь из варяг к греки. Но, тем не менее, это Владимиру не помешало вот в конце, по-моему, уже его княжения с Византией повоевать. Ну, не помешало. Это история такая, достаточно авантюрная. Не помешало, что там нужно сказать... А нормальная история для наших, что называется. Нет, ты там же князей. Там же Лжедмитрий. Не, нормальная история для наших князей по-настоящему. Нет, Владимир Мономах имеет отношение к роду Мономахов, царскому роду. Ну, там-то уже поменялась династия. А там династии нет, там уже династия другая. Да. И в русских землях нашел свое убежище так называемый сын Диогена. так, который будет называть «Лжедиоген». Я поглядел потом ради интереса, но «Лжедиоген» прожил у нас почти 30 лет. Так он успел сына родить своего потом. Он же женился на дочери Мономаха. То есть он женился на дочери Мономаха. То есть это вот момент потрясающий сам по себе, да, расчетов Владимира Мономаха. Он явно четко показывает, что он выступает как защитник имперских традиций Византийской империи. У него есть свой карманный император по-настоящему на будущее. У этого императора есть армия, которая регулярно нервирует, треплет нервы законным, как им кажется, но Владимир так не считает, правителем Византийской империи. Так сказать, и ситуация сохраняется вплоть до 50-х годов вообще-то, называется 12 века, так сказать, и только уже при Юлии Долгоруком более-менее все разрешается. По-настоящему, но тут нужно помнить, что Юрий Долгорукий как раз в данный период времени, он, как известно, вторым браком женился на византийской принцессе. То есть от первый брак у него была половецкая княжна, второй брак византийская принцесса. И ну, самое интересное, то есть в итоге род Рюриковичей все равно получает подтверждение возможных претензий на императорский престол. В любом случае. Они все равно оказываются, ну, там как раз вот три сына от брака с византийской принцессой, они вот потом будут искать как раз убежище в Византийской империи. Это... Москва, Третий Рим. Уже тогда, ну, вот это было понятно. Да, да. Вот в этом, когда я слышу фразу «уже тогда», честно скажу, я слышу, сразу вспоминаю фразу из фильма «День выборов». Он занимался дзюдо уже тогда. Уже тогда. Так вот, да, Владимир Мономах уже тогда планировал, так сказать, то, что называть Москву Третьим Римом. Но самое главное, он написал потом поучение своим детям в конце своего правления и очень четко высказывал пожелание проводить единую сбалансированную политику. А на самом деле, что появляется идея все-таки объединение русских земель под властью единого, скажем так, правителя. Потому что, ну, оказывается, что вы можете сколько угодно наносить поражение половцев, но половцы, они, получается, как вода вообще-то. Ну, что пойдешь, ну, порубили вы воду неплохо, да, подзачерпывали ее воду, она убежала, собралась снова. Вот та ситуация, с которой столкнулись русские в тот период времени. Ну, когда, вот, скажем, половцы консолидировали себе все кочевые народы, и плюс к этому еще в вот, данный период времени возникает там новая опасность, знаменитая из-за раскола князей, появляется вот такой замечательный еще город Берлать, как раз и берладники, которые, от которых многие современные казаки выводят свою родословную. Говоря о том, что у них там еще был свой князь Иван Берладник. То есть вот так. Все очень хорошо, красиво складывается. Такая замечательная, своеобразная кочевая пиратская вольница начинает складываться на юге нашего государства. Ну, она там, в общем, долго существовала в разных формах. Это так. Я боюсь, что у нас время подошло к концу, Андрей Викторович. Я бы хотел последний вопрос тебе задать. Скажи мне, шапка Мономаха – это что вообще? Шапка Мономаха – это очень хорошая штучка, замечательная. Я в свое время, у меня была книжка, так нормальная книжка при советской власти, написанная для детей, «Судьбы вещей», где очень интересно рассказывалось, исследовались вот эти, скажем так, некоторые артефакты, там типа надписи на горшках глиняных, там мечи и прочее, прочее. И там была шапка Мономаха. Но согласно официальной версии, это, ну, вот как раз подарок от византийских императоров, который, свадебный, который символизировал власть великого князя на самом деле, и который вот символизировал принадлежность России, можно сказать, вот к определенному уровню Крима, цивилизации, Крима. И Криму в том числе. Ну, что тут в книге, которую я читал «Судьбы вещей» Романа Подольного, там очень замечательно показывается. Разоблачили. Как снимается соболья окантовка шапки Мономаха, снимается крест сверху. Это тюбетейка. Это обычная тюбетейка. На самом деле. Причем тюбетейка именно не скуфья, скажем так, великокняжеская, как таковая, которая могла носиться, а тюбетейка более позднего периода времени, чем с классическими, что называется, среднеазиатскими клиньями. То есть, то есть, когда судьба она пришла именно из Средней Азии. То есть, и вообще-то... Половцы, да, где-то как-то, или еще бог знает кто. Вот. Многие считают, что она могла появиться в данный период времени, Многие считают, что появилась вот эта шапка Мономаха по-настоящему уже после смерти Владимира Мономаха, скажем так, и либо на закате правления его внука Всеволода Большое Гнездо, либо, что называется, уже после монгольского нашествия. Потому что многие считают, исследователи, кстати, в той книге, что я читал в детской, что вообще-то эту шапку, тюбетейку подарил хан Узбек. И вот потом уже на нее все это надели и подогнали под такой замечательный стереотип власти великокняжеской, как шапку Мономаха. Потому что многие считают, что там именно расшиты это узорами более позднего периода времени. Но в любом случае, сразу скажем, шапка Мономаха никакого отношения к Византийской империи не имеет. Много что интересного про головные уборы. Я тоже свою 5 копеек последнее скажу. Я просто вспоминаю вот этот знаменитый шлем, который показан обычно русских витязей, показывают и на картине Александр Невский, и в фильме Александр Невский, вот этот островерхний шлем. И я с большим удивлением когда-то открыл книжечку и увидел, что вообще-то это типичный тюркский шлем, даже, я бы сказал, турецкий, по большому счету. Ну, нужно сказать, что, кстати, вот в данный период времени вооружение вот в эпоху Владимира Мономаха начинает четко уходить в сторону восточного. Потому что у нас там появляются как раз гнутые сабли. Очень четко мы уходим от прямых мечей. Классические варяжские мечи, они исчезают. Там, на самом деле, появляются луки. То есть лучный бой активный, то, что тоже было не характерно для более раннего северных народов, они станут одним из элементов. Вот здесь очень важный сам по себе момент, да. Вот половцы повлияли на самом деле на складывание русской цивилизации в тот период времени и вот наложили свой отпечаток на, и на одежду, и на восприятие. То есть, что в числе и военное. Ну, и потом Балакирев оперу написал. Там-там-там-там-там-там-тарадам-там-там. Да. Ну, друзья мои, я думаю, что в следующих наших программах мы поговорим, видимо, и о половцах вспомним, там и про калку придется разговаривать, и много еще о чем. Это была программа «Уроки истории» на радио ВК с историком Андреем Федоровым, которому помогал я, Олег Тихомиров. Спасибо, Андрей Викторович. Пожалуйста. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Уроки истории.